Глава 11. Оборотень. Воронов на самом деле служил в Охре станции Москва-Белорусская. На службе его не оказалось. По словам начальника, в данный момент он сопровождал груз на поезде. Встревоженный начальник сразу спросил: «А чем вызван такой интерес к нашему сотруднику? Воронов в чем-то подозревается?» «Нет, только свидетелем по делу». «Фу», начальник откровенно перевел дух. «Наше отделение считается одним из лучших. Сотрудников берем после проверки, не хотелось бы ошибиться. Ведь одна паршивая овца способна испортить всю отару. Дайте, пожалуйста, его личное дело, мне надо уточнить некоторые детали». Дело было предоставлено. Андрей внимательно изучил его, кое-что переписал себе на бумагу, тот же адрес. И уже собираясь уходить, задал последний вопрос. «А с каким оружием Воронов выходит на службу?» «Как и все, карабин образца 1944 года. А револьвер у вас кто имеет?» «У нас их три. Два у начальников караула, один у меня». И все-таки, чтобы расставить все точки над «и», Андрей поехал к Воронову домой. Надо было узнать, во сколько тот заявился со службы позавчера. Он устал, очень хотелось есть, не обедал еще. А дело шло к вечеру, но служба превыше всего. Дома у Воронова оказалась жена. Только что вернувшаяся с работы, она хлопотала у керосинки, готовя немудреный ужин. Андрею стало неудобно. «Я на пару минут всего», — он предъявил удостоверение. «Ой», — женщина всплеснула руками, — «случилось чего? Где Алексей?» «На службе. Да успокойтесь вы, с ним ничего не случилось. Вы лучше припомните, во сколько он позавчера вернулся домой». «А чего припоминать? В половине 12 ночи разделся, выпил чаю. По радио гимн играть стали, значит, 12 часов ночи». «Спасибо. О нашем разговоре прошу никому не говорить, даже мужу». «Неужели вы подозреваете его в чем-то?» «На железной дороге кражи из вагонов. Проверяем». «Не, мой украсть не способен», — для пущей убедительности женщина помотала головой. Андрей поехал в МУР. Как он и ожидал, Арапов оказался на месте. «Докладывай». Андрей подробно рассказал обо всем, что ему удалось узнать. «Я полагаю, сомнительно, что убийство совершил Воронов. Служебное оружие — карабин. На работе характеризуется положительно. И со временем нестыковка, к тому же он не курит совсем. С натяжкой оставим. Оружие не факт. Наган он мог купить, выменить. И если все рассчитать до минуты, времени хватило бы. Но пока он неподозреваемый номер один. А по второму узнал что-нибудь?» «Ничего. А у меня есть новости. Во-первых, Госбанк сообщил, что в Мытищах выявлены две поддельные 100-рублевые купюры». Проявил себя все-таки печатный станок. «Для того и делали. Обе купюры приняли в местном универмаге, причем эксперты госбанковские сказали, что качество печати высокое. Подвели только две мелочи. Во-первых, на обеих купюрах одинаковые номера, ведь клише одно, и во-вторых, отсутствие водяных знаков. На просвет должно быть видно лицо Ленина, а его нет. Поэтому с утра езжай в Мытищи, попытай продавцов, кто расплачивался этими купюрами, как он выглядел, особые приметы. Ну, не мне тебя учить». А сейчас ознакомься с заключением экспертов. Андрей прочитал официальное заключение. В принципе, все то же самое, но в двух словах ему только что рассказал Арапов. Мытищи, куда он добрался электричкой, встретили его дождем, мелким, нудным. Андрей нашел универмаг, двухэтажный, облицованный серым гранитом, и для начала заявился к директору, представился. «Я по поводу фальшивых денег». «Да-да, я в курсе». «Такой казус, такая неприятность. Нам уже сообщили из Госбанка». Сроду такого не бывало, и вдруг в один день сразу две фальшивые купюры. Кто принимает деньги от покупателей, кассиры или продавцы? Кассиры. На каждом этаже две кассы, сегодня работает как раз та самая смена. Я бы хотел поговорить с кассирами, а если потребуется, и с продавцами. Конечно, я же понимаю. Директор отвел ему маленькую комнату товароведа, и к Андрею поодиночке стали приходить сотрудницы. Учитывая, что прошло уже два дня, и каждый кассир обслуживал за это время не одну сотню покупателей, шансов составить хотя бы приблизительный портрет преступника было ничтожно мало. Универмаг торговал промтоварами. Это не продуктовый магазин, куда приходят с деньгами небольшого достоинства. Рубль, 5, 10. Поэтому сотенных купюр приняли много, и всех покупателей, кто расплачивался сотней, упомнить было невозможно. Андрей так и эдак пробовал, пусто. Потом, поняв, что ничего другого на его вооружении не осталось, начал задавать наводящие вопросы. «Ну хорошо, всех вы не помните, это понятно. А люди в форме были?» «Были. Старшина молоденький, потом капитан. У нас в городе воинская часть расположена. А из неармейских?» «Милиционер был, тоже старшина. Вы так хорошо разбираетесь в званиях? У них на погонах буква «Т», У меня муж военный. Какими деньгами он расплачивался, не помните? Нет, извините. Ну, как он выглядел хотя бы? Кассир лишь пожала плечами. Закончив с кассирами, Андрей перешел к опросу продавщиц. Если покупатель делал покупку, они общались с ним дольше, чем кассиры, и был шанс, что лицо запомнили. Однако никто из продавщиц не знал, не видел, какими деньгами расплачивался в кассе покупатель. Но в ряду других вопросов Андрей задавал вопрос о милиционере. «У меня он был», — отозвалась одна из продавщиц. «Опишите, как он выглядел и что покупал». «Кольцо золотое покупал, только, похоже, не себе». «Почему вы так решили?» «Он его не мерил. Посмотрел на витрину, ткнул пальцем. Вот это выпишите». «Может, для жены?» «Если для себя, примеряют, а если для жены, размером обязательно интересуются». «Хм, в логике и наблюдательности продавщицы не откажешь». «Как он выглядел?» «Обыкновенно, в форме. Рост, цвет глаз, волос, особые приметы, шрам или родинка». «Среднего роста, шатен». «Про глаза не скажу, не помню. Он все время в витрину смотрел, а вот усы черные». «У него усы были? Какие?» «Не как у Буденного или Ворошилова, а щеточкой. Можно я нарисую?» Продавщица взяла лист бумаги, нарисовала карандашом овал лица, одним росчерком губы. Потом над ними заштриховала контур усов. «Вот так похоже. Лицо узкое или круглое?» «Скорее узкое. По-русски говорил чисто, не нацмен?» «Русак. Буквы гласные немного смешно растягивал, вроде бы так волжане говорят». Андрей попытал ее еще с полчаса. Походка, какие-то особенности поведения, наколки на коже, часы. И в последнюю очередь задал вопрос. «А что за кольцо он купил?» «Обручальное, без всяких украшений. 18 размер. 585 пробы. Дорогое, почти 100 рублей без двух». Другие продавщицы ничего существенного не показали. Но пока Андрей всех опросил, прошел рабочий день, и до Мура он добрался уже в 8 часов вечера. Еще подходя к зданию Мура, понял, что Арапов на месте, поскольку окна кабинета были освещены. Поднявшись в кабинет, он подробно доложил Арапову о проделанной работе и выложил на стол протокол допроса продавщицы ювелирного отдела. «Думаешь, он?» «Похоже. Зачем ему кольцо, если он его даже не померил?» «Отдал фальшивку, приобрел золото, которое во все времена в цене». «С его стороны разумно, логично. Знать бы еще, сколько у него фальшивых денег. По крайней мере, одно мы знаем точно, в ближайшее время новых купюр он напечатать не сможет. Если это он забрал клише, то только одной стороны, вторая часть осталась в станке. Другое дело, сколько их напечатано было. Найти бы этого милиционера». Андрей выделил последнее слово интонацией, а Арапов сразу его понял. «Ты думаешь, он ряженый? Форму где-то приобрел? Полагаю, он действующий сотрудник органов. Почему?» «Забыл, что пуля, которой был убит, погиба уже после военного выпуска? На складах, на руках, в органах еще полно боеприпасов военного выпуска, ведь их миллионы наштамповали. В общем, надо искать этого оборотня. А сейчас иди отдыхай». У Арапова в производстве было сразу несколько дел, и кроме Андрея, еще один опер, Тихон, на подхвате. Арапов же, как более старший и более опытный опер, был своего рода мозговым центром, руководителем. Как он умудрялся держать в голове многочисленные детали сразу нескольких дел, Андрея поражало. Два дня никаких новых данных, могущих пролить свет на ситуацию, не поступало. По заданию Арапова Андрей отрабатывал личные дела милиционеров в звании старшины. «Ты на фото смотри критически, фотографироваться человек мог несколько лет назад. С тех пор он мог потолстеть, похудеть, отрастить усы, впрочем, даже приклеить их, идя на дело. Смотри на овал лица, на рост и возраст». То, что усы можно приклеить, Андрей знал. В кино или театре так делали. Но в жизни он с этим не сталкивался и о существовании постижерных мастерских не подозревал. За два дня, проведенных в отделе кадров, голова шла кругом. Лица на фото, автобиографии, послужной список – все надо было проанализировать. Очень высоких, толстых и тех, кому было больше 40 лет, он сразу отметал, продавщица ювелирного отдела такую особенность отметила бы. Но и таких, среднего роста и возраста, набралось 6 десятков. Как узнать, который из них предатель интересов службы, оборотень в погонах? Ему очень хотелось надеяться, что искомый человек попал в его список. На третий день он заявился к Арапову и доложил о результатах поиска. «Хм, все-таки круг сужается. 60 человек — это не 1000». «И у меня для тебя новость. В Ивантеевке обнаружена фальшивая 100-рублевка, и ты прямо сегодня поезжай туда». Андрей подошел к карте Москвы и области. «Владимир Матвеевич, а ведь Мытищи и Ивантеевка на одной линии, я имею в виду железную дорогу. Что ты хочешь сказать? Что Сбычек живет на северо-востоке Москвы? В Мытищах и в Ивантеевке он точно не живет, не стал бы там сбывать фальшивые деньги. И вообще, он может жить где угодно. Добрался на метро до вокзала, и все. Почему же тогда одно направление? Вполне может оказаться случайностью. Вот если Сбытчик третий раз столкнет фальшивку и снова на этой линии, тогда да, закономерность. Хотя я пока не пойму, чем она нам поможет». Андрей поехал в Ивантеевку. Электричка останавливалась у каждого столба, ему показалось, что он ехал целую вечность. Ответы кассиров и продавцов в ходе опроса почти полностью совпали с теми, что он слышал в Мытищах. Сначала он допросил кассиров, а потом целенаправленно продавца ювелирного отдела. «Позавчера у вас были покупатели в форме?» «Да, военный майор с женой, солидный дядечка в годах, с орденами». Сердце Андрея замерло. «И все?» «Все». «А был ли покупатель мужчина, который чем-то обратил на себя ваше внимание?» «Был. Обычно украшения выбирают долго, примеряют, все-таки не буханку хлеба берут. Золото и серебро недавно продавать стали, ведь в войну даже отдела ювелирного не было». «Понятное дело, война. Продолжайте». «А этот товарищ витрины быстро осмотрел, ткнул пальцем, мне вот это выпишите». «Что же он купил?» «Цепочку золотую за 70 рублей». «В чем он был одет и как выглядел?» «Одежда простая, пиджак серый, чесучевый, рубашка синяя, в клеточку, брюки». Продавщица задумалась. «Вот брюки и обувь не помню». «А лицо?» «Невзрачное какое-то лицо у него. Самая яркая деталь — усы. Цвет усов, форма». «Это как?» «Ну, как у Буденного, пышные, или как у Ворошилова, щеточкой». «Поняла. Нет, ни то, ни другое. Ни щеточкой, ни пышные. Как у Семена Михайловича, но поменьше, за линию губ не выходит». «Может быть, заметили цвет глаз, какие-нибудь приметы? Ну, вроде шрам или родинки». «Не было ни шрама, ни родинки. Насчет цвета глаз не знаю. Он ведь мне в женихи не набивался, чего его разглядывать? Я его вообще вначале за серьезного покупателя не восприняла. Вот майор с женой другое дело. Они товар выбирали долго, приценивались, мерили. Чувствовался солидный подход». Андрей заполнил протокол допроса, продавщица поставила подпись. «Спасибо, о нашем разговоре просьба никому не рассказывать». «А он что, вор или грабитель?» Андрей рассмеялся. «Растратчик». «А я-то думала, серьезное что-то». «Знала бы она, насколько все серьезно. Перед ней был убийца и сбытчик фальшивых денег. Может быть, он сам деньги не печатал, скорее всего, это было дело рук убитого погибы, ведь станок стоял у него дома. Правда, в доме не нашли краску и рисовую бумагу, но матрица или клише была». Андрей доложил о результатах поездки. «Похоже, одно лицо, выслушав его, сделал вывод Арапов. Только на этот раз он не надел форму. Внешность меняет. Ну-ну, посмотрим, поможет ли это ему. С завтрашнего дня начинай отработку оружия. Ищи, у кого из старшин револьверы». 2 дня Андрей ездил по районным отделам милиции и в оружейках пофамильно выяснял, какое оружие кому принадлежит. И еще он просматривал журнал выдачи оружия. Когда милиционер, заступая на пост, получал оружие, он расписывался, а когда сдавал, расписывался оружейный техник или мастер, в крайнем случае дежурный. 15 человек отпали сразу, поскольку имели служебные пистолеты ТТ. Еще 18 в этот день оружие не получали, были на выходных или на больничном. Итого в сухом остатке 27 человек, имевших при себе револьвер в день убийства. Андрей осматривал коробки с патронами. В 2 отделениях боеприпасы были еще военного выпуска, а в 5 уже свежие. Он отметил это у себя в списке и как бы невзначай поинтересовался у оружейных мастеров, кто из старшин носит усы. Картина получалась занятная. Усы, такие как описал Андрей, имели 8 человек. Они подпадали под подозрение в первую очередь, хотя и другие не вычеркивались, вдруг усы накладные. Дома Андрей нарисовал схему, где вверху были фамилии 60-ков старшин. От них вниз, к фамилиям милиционеров, имевших оружие в день убийства, шла стрелка. 2-ю стрелку, указывающую на фамилии усатых милиционеров, он расположил еще ниже. Вроде бы получилось логично. Однако, когда он показал схему Арапову, тот порекомендовал усатых вычеркнуть. Вдруг бутафория? «А вот то, что ты выписал тех, кто имел оружие в день убийства, это хорошо, круг сузился». А на 3-й день, как по графику, пришло новое известие о фальшивой сотне, на этот раз из Пушкина. Андрей сразу бросился к карте. Арапов улыбнулся. «Смотрел я уже». совпадает с твоей теорией. Все города, хоть и не по одной линии, но уходят с одного вокзала. А линии уже в Мытищах разделяются. Догадываешься, чем сегодня заниматься будешь?» «В Пушкино поеду», — буркнул Андрей. «Вот и поезжай». И снова магазин, снова опросы. Фальшивок могло быть больше, скажем, часть сбыли на рынке. Ведь только магазины сдавали выручку в Госбанк через инкассаторов, и только в банке проверялась подлинность купюр. Описание внешности покупателя в точности соответствовало предыдущим описаниям. Одет был в гражданское, опять усы и ювелирный отдел. Без выдумки мужичок действует, без фантазии. А впрочем, выбор у него невелик. Ювелирные изделия продают только в магазинах. В войну многие сдали золотые изделия в фонд помощи фронту, другие обменяли в голодные годы на продукты, муку, крупу, консервы. Да и вероятность нарваться на барахолке на цыганское золото, так называли медные позолоченные изделия, была велика. И, по всей видимости, сбытчик фальшивок об этом знал. Золото вложение выгодное. Места в доме много не занимает, в цене не теряет, а при любом катаклизме, вроде прошедшей войны, его всегда можно выгодно обменять или продать. Вот убийца искупал золотые изделия. Только ленив он был, мог бы ездить по другим направлениям железной дороги или даже в другие области, затрудняя этим розыск. Или служба не позволяла ему часто и надолго отлучаться, а фальшивые деньги жгли карманы? Так за них сесть можно на длительный срок, да еще и на след убийцы выйти. Поэтому торопился преступник, старался как можно скорее избавиться от подделок. Все эти доводы Андрей изложил Арапову. «Ну что же, логично», — согласился тот. «Владимир Матвеевич, надо просить, чтобы дали оперативников или топтунов». «Зачем?» «А вот взгляните на карту. Сбытчик фальшивок ограничен во времени. Если он постовой, то старается успеть на рабочую смену и потому бывает только в ближайших к Москве городах. И что из этого следует?» «Следующий сброс фальшивок будет в Калининграде завтра. Нужно несколько человек». «Сколько там ювелирных отделов в магазинах?» «Один, два, ну, три от силы. Приблизительное описание у нас есть. Как только заметим, надо будет брать. А если при нем ничего не будет? Скажет, что зашел случайно». «Так есть же продавцы и кассиры из Мытищ, Ивантеевки, Пушкина. Они подтвердят, что он покупал золото и расплачивался поддельными купюрами. Уж за фальшивомонетничество привлечь можно. А сядет в следственный изолятор, раскрутим за убийство как миленького». «Авантюризм чистой воды, Андрей. А если он не приедет или, почуяв неладное, сбросит деньги? Или проявит себя не в Калининграде, скажем, в Реутове или Балашихе? Я уверен, что он пользуется одной веткой, которая идет с Ярославского вокзала на Мытищи и дальше. Ты считаешь, что твоей убежденности достаточно, чтобы идти к начальству? Топтунов в отделе немного, все задействованы, на них очередь. Кроме того, они классные филеры, как их называли раньше. Следить мастера, но они не оперативники. Случись задержать, могут упустить. Ты думаешь, там в седьмом управлении одни мужики? Как бы не так. Нет, к начальству не пойду. Фактов мало, а надо, чтобы были железные, неопровержимые доказательства. Ну хорошо, тогда позвольте мне самому. Мальчишка, в казаков-разбойников поиграть захотелось. Ты не забыл, что у него оружие есть? Если устроишь перестрелку средь бела дня в городе, еще и случайные люди пострадают, выгонят тебя с треском из органов, и это будет еще самым легким наказанием. С чего вы взяли, что я палить начну? Ты свое прозвище знаешь? Тебя товарищи твои стрелком прозвали, потому как горячий пострелять любишь. Все случаи применения мной оружия признаны обоснованными. Знаю, поэтому и не выгнали. Владимир Матвеевич, я только подежурю, вдруг появится, так я прослежу за ним, кто такой, где живет, где служит, а потом и взять можно. Не думай никогда о противнике снисходительно, только как о реальном и сильном противнике. Иначе голову потеряешь в самом прямом смысле. Он в органах служит, специальными знаниями обладает, засечет слежку вмиг, да и шлепнет тебя в каком-нибудь укромном месте. Он, судя по твоим выводам, постовой, район знает, заведет в глухое место и выстрелит. Ты же сам постовым был. Вроде бы столица, а глухих углов полно. Заброшенные склады, парки, промышленные зоны. От станков грохот, выстрела никто не услышит. Да еще и труп в сточную канаву сбросит. Рановато вы меня хороните, обиделся Андрей. Башку твою берегу. Но возьмем мы его на неделю позже, что изменится? Подозреваемых уже не так много осталось. Отсеем одного за другим. В сухом остатке убийца. Я только погляжу на него издалека, из укрытия, одним глазком. Ты упрямый, как баран. Ладно, даю один день. Поосторожнее там. Посмотри издалека, что за тип, а потом в Москве уже его обложим. Но прошу тебя, никакой самодеятельности. Да и сомневаюсь я в успехе. У него 100 дорог, в другой магазин пойдет и накроет твое мероприятие медным тазом. И на том спасибо. Дома Андрей почистил и смазал пистолет, осмотрел каждый патрон, нет ли вмятинки, не даст ли задержки. Стрелять он не собирался, но и полностью исключать эту вероятность нельзя было. Утром, еще до открытия магазинов, он уже был в Калининграде. У словоохотливых бабушек узнал, в каком магазине есть ювелирные отделы, оказалось только в универмаге. Камень упал с души Андрея. Глупо было бы просидеть в одном магазине, а преступник направился бы в другой. Как только магазин открылся, он сразу направился к директору, представился и показал удостоверение. Чем могу быть полезен? Директор был сама учтивость. Я бы хотел понаблюдать, желательно незаметно, из какой-нибудь подсобки за ювелирным отделом. Директор сразу встревожился. Что-то не так? У нас хищение или бандиты хотят налет совершить? Ни то, ни другое. Вы что-нибудь слышали о фальшивых 100-рублевках? В Мытищах и Ивантеевке? Говорило начальство. Я своих ювелиров собирал, говорил о бдительности в свете текущего момента. И еще один случай был, в Пушкино уже. Ай-яй-яй, не слышал еще. Все сделаю как надо. Директор отвел Андрея к ювелирному отделу. Наталья Ивановна, товарищ из милиции посидит у вас в подсобке. И организуйте ему халат, вроде как подсобником он у вас будет. Хорошо, я поняла. Продавщица была молоденькой, хоть директор и назвал ее по имени-отчеству. Стрельнув любопытными глазками в сторону Андрея, она принесла ему сильно потрепанный халат. «Извините, у нас других нет, это грузчика, другие женские». Андрей натянул халат и уселся в подсобке на табурет, оставив дверь приоткрытой. Здесь было темно, и от прилавка его не было видно. Часам к 11 пошли покупатели. «Черт», — с досадой подумал Андрей. Продавщицу предупредить забыл, чтобы обзор не перекрывала. А она как специально, то перед дверью встанет, то немного в стороне, то наклонится. Вид был соблазнительный, Андрей молодой парень, и он начал отвлекаться. Первоначальное напряжение спало, и ему стало даже скучно. А после обеденного перерыва, когда он успел в туалет сбегать, и вовсе тоска накатила. Он уже начал клясть себя последними словами, что не послушал опытного сыщика и настоял на своем. Андрей стал поглядывать на часы. Уже 16, через 4 часа универмаг закрывают, а никого похожего так и не было. И вдруг сердце его забилось. У прилавка стоял мужчина немного за 30, в цивильной одежде, но главное, что привлекло внимание Андрея, — усики. Андрей приподнялся с табуретки и впился взглядом в лицо покупателя. Нет, ни на одном фото в личных делах он его точно не видел. Память на лица у него была отменная, можно сказать, фотографическая. Мужчина прошелся перед прилавком вправо, влево, потом остановился. «Девушка, выпишите мне вот этот портсигар. Он дорогой, 130 рублей. Я не слепой, ценник вижу». Наталья, не споря, выписала товарный чек. «Пройдите, пожалуйста, в кассу». Через несколько минут покупатель вернулся и предъявил кассовый чек. Наталья протянула ему портсигар. «Спасибо за покупку». Андрей едва дождался, пока покупатель выйдет из магазина. Входная дверь была ему видна, и он, сорвав халат, вышел из подсобки. В какой кассе он оплатил покупку? Наташа молча показала ему на левую кассу. Андрей выбежал из-за прилавка и подскочил к кассе. Сейчас мужчина платил в ювелирный отдел. 130 рублей? Именно. Какими деньгами он рассчитался? 200-рублевками. Отложите их отдельно, в инкассацию не сдавайте, я потом все объясню директору. А сам кинулся из магазина. Важно было не упустить покупателя. И так уже его серый пиджак мелькал далеко впереди, подозреваемый направлялся к железнодорожной станции. Андрею почему-то вспомнилось, что станция называется Подлипки, хотя сам город носил название Калининград. На платформе объект затесался в толпе жаждущих уехать. Андрей к нему не приближался, боясь насторожить, спугнуть. Даже смотреть в его сторону было нежелательно, поскольку многие люди спиной, кожей чувствуют взгляд. Пришла электричка. Народ хлынул в вагоны, в тамбуре толпились курильщики. Андрей стоял на платформе рядом с дверьми вагона. Когда прозвучал сигнал отправления, он убедился, что фигурант сел в вагон, поскольку платформа опустела. И только тогда он сел сам, закрыв за собой дверь. В электричках того времени двери открывали и закрывали сами пассажиры. А про фокус с посадкой он знал еще из курса спецшколы. Человек, желающий убедиться в том, что за ним не следят, садился в поезд или трамвай и в последнюю секунду выскакивал из него. Если наблюдатель был, в худшем случае, он тоже выскакивал и тем самым выдавал себя. В лучшем же случае, нерасторопный филер уезжал, и объект его наблюдения оставался один. Опытный обученный объект так бы и сделал. На остановках Андрей выходил на платформу, якобы для того, чтобы не мешать посадке-высадке. Сам же наблюдал, не покажется ли на выходе серый пиджак, ведь объект мог сойти в любом пригороде. Вот и конечная станция Москва-Ярославская. Зашипели тормоза, и электричка остановилась. Народ заторопился к выходу в город. Андрей отошел в сторонку, чтобы его не толкали, и сделал радостное лицо, как будто встречал кого-то родного. Но поток редел, а объекта все не было. Вот уже перрон пустой, неужели ушел? Андреем овладело беспокойство. Он кинулся к хвосту поезда, заглядывал в окна вагонов, в тамбуры, вдруг уснул. Но никого. И только когда он добрался до последнего вагона, увидел вдалеке на рельсах знакомую фигуру. Объект выкинул фортель и теперь уходил в сторону парка отстоя вагонов по Гаузов. Наверняка он ходил этим путем не раз, поскольку двигался уверенно. Подозреваемый неожиданно обернулся, но Андрей успел спрятаться за вагон. Вот теперь абсолютно ясно, объект проверяется. Когда он скрылся за вагонами, Андрей спрыгнул с платформы и помчался бегом. Где-то здесь он повернул. На путях довольно большого вагонного парка стояло много вагонов. Здесь формировались составы, и, скорее всего, объект спрятался, затаился где-то между ними. Андрей охватил отчаяние. Чтобы прочесать такую площадь, нужно множество людей. Неужели упустил? Выследить, увидеть, вести от Калининграда, так бестолково упустить. Его разбирала досада на самого себя. Неожиданно звякнуло в железо вагона и с визгом отрикошетила пуля. Андрей бросился на щебенку. Странно, ведь выстрела не было слышно. И в этот момент не было маскирующих выстрел шумов, вроде гудков паровозов или шума движущегося поезда. Сразу вспомнилось, что соседи по квартире убитого тоже не слышали выстрела. Тогда сыщики объяснили несуразицу толщиной стен. Дом был старый, дореволюционной постройки, и строители материалов не жалели. О глушителях он слышал, только со случаями их использования не сталкивался никогда. И похоже, сейчас именно этот случай. Андрей вытащил из кармана ТТ и передернул затвор. Обернулся, поискал взглядом отметину от пули, чтобы определить, откуда был выстрел. Стреляли спереди и слева. Андрей повернул голову и заметил шевеление на переходной площадке грузового вагона. Вскочив, он бросился вперед, причем не по прямой, а зигзагом, сбивая прицел. Реакция последовала сразу. Раздались два едва слышимых хлопка. Одна пуля прошла мимо, другая ударила в щебенку рядом, обдав Андрея каменной крошкой. Зато теперь он точно засек стрелявшего. Упав, он перекатился ближе к колесам вагона. Подняв пистолет, прицелился и сделал два выстрела подряд. Даже успел заметить, как полетели щепки. Объект не выдержал и спрыгнул с площадки вагона на другую сторону. Андрей же полез под вагонами. Когда он выбрался из-под вагона, то увидел бегущего человека в сером пиджаке. Тот обернулся, вскинул револьвер с длинным и толстым стволом и дважды выстрелил. Пули ударили где-то рядом. Стрелявший бросился бежать, пытаясь оторваться и уйти. Ну, это уж дудки. Андрей вскинул пистолет, для устойчивости подпер правую руку левой, прицелился в ногу бегущему и выстрелил. Лишь бы не ушел. И ведь попал, хотя верных полсотни метров было, для краткоствольного оружия предел. Мужчина упал. Андрей двинулся к нему, держа раненого на прицеле. Пометуя о том, что раненый зверь всегда опасен. Объект перевернулся на бок, приставил к груди револьвер и нажал на спуск. Раздался негромкий хлопок, оружие выпало у него из руки, голова откинулась. Андрей даже предпринять ничего не успел. Да и что можно успеть сделать в такой ситуации? Он подошел. Мужчина был мертв. Рядом с рукой валялся револьвер, на его ствол была надета толстая трубка, глушитель. Причем изобретение старое, еще братьев Митиных, выпускавшиеся до войны малыми сериями под названием «Бромид». В основном для органов НКВД. Андрей видел такое на картинках, но воочию впервые. Что ж, надо вызывать опергруппу. Сзади захрустел гравий, и из-за вагона выбежал запыхавшийся вохровец с карабином в руках. «Стой!» «Я и так стою. Руки вверх!» Андрей поднял руки. «Подойдите ко мне!» «Во внутреннем кармане пиджака лежит удостоверение. Я сотрудник милиции, Мур. Не шевелись!» Вохровец осторожно приблизился, залез рукой в карман пиджака, достал удостоверение, прочитал, сверил фото. Потом поставил карабин на предохранитель и закинул его на плечо. «Это вы его?» «Я выстрел слышал». «Сам застрелился. Я его только в ногу ранил. Звоните в милицию, вызывайте опергруппу. Сейчас, этому мигом. Вохровец, тяжело топая сапогами, убежал. Андрей уселся на ступеньку вагона. Неудачно получилось задержание. В итоге труп, который уже ничего никому не расскажет. Прав был Арапов, назвав его стрелком. Опыта не хватило, осторожности. Ведь чем-то он себя выдал. Чем-то насторожил объекта, решившего уйти по вагонному парку и устроившего стрельбу. Ждать пришлось долго, около часа. По служебным делам мимо проходили железнодорожники. Однако, увидев окровавленный труп, в испуге поворачивали назад. То-то разговоров будет сегодня в бытовках. Захрустел гравий. Из-за вагона показался давешний вохровец, а за ним несколько человек в форме. Поскольку происшествие случилось на территории транспортной милиции, то приехала именно их опергруппа. Андрей поднялся со ступеньки вагона, достал и показал удостоверение. «Докладывай, что стряслось?» — устало бросил капитан. «Преследовал фальшивомонетчика, предполагаемого убийцу. Мы в Муре дело по убийству расследуем. Похоже, наш фигурант. Он по мне стрелять стал, 5 выстрелов сделал. Я его ранил в ногу, а он возьми да застрелись». «Понял». Капитан повернулся к убитому, склонился над ним и вдруг резко отшатнулся. «Не может быть! Вы его знаете? Он наш сотрудник?» «Вызывайте прокуратуру». «Да, конечно, но откуда у него такое интересное оружие? Теперь мы это вряд ли узнаем». Когда приехал дежурный прокурор, стали осматривать и обыскивать труп. Револьвер с глушителем сразу определили в бумажный пакет для снятия отпечатков пальцев. Пистолет Андрея тоже изъяли, он нужен был для баллистической экспертизы. Только пули из тела убитого покажут, из какого оружия был ранен, а из какого убит оборотень. В кармане убитого было найдено удостоверение сотрудника железнодорожной милиции и несколько фальшивых купюр. Их подделку сразу по номерам определил эксперт. «Денежки-то липовые», — присвистнул он. После осмотра труп увезли, а Андрей отправился в прокуратуру писать рапорт. Узнав по своим каналам о случившемся, Арапов примчался в прокуратуру. Отозвав Андрея в коридор, он попросил быстро в двух словах рассказать о случившемся. Андрей коротко рассказал о том, как обнаружил в магазине похожее лицо, как стал следить, как объект открыл огонь из револьвера с глушителем. На 5 его выстрелов ответным был лишь один, в ногу. Получив ранение, объект застрелился. «Так и было», — усомнился Арапов. «Как на духу, баллистическая экспертиза подтвердит. Моя пуля в ноге, а в сердце пуля из его револьвера». «Хотелось бы надеяться. На сбытчика ты вышел точно, а убийца он или нет, скажет экспертиза, если следы на полях из груди погибы и этого оборотня совпадут. Думаю, от службы тебя на время отстранят. Видно, ошибку ты где-то допустил, раз этот оборотень в тебя стрелять начал. Сам об этом думаю. И еще одна ошибка была. Какая же? Я-то выбрал старшину нашей, городской милиции, а он из транспортной был, и в мой список подозреваемых не попал. На ошибках учатся. Как говорится, за одного битого двух небитых дают, а в целом молодец. Главное, живой остался, и преступника обезвредил». После оформления необходимых протокольных действий Арапов отправил его домой. «Когда все закончится, я тебя вызову, а пока отдыхай, наделал ты, брат, шуму». «Не понял». «Молод, потому что. Ты думаешь, преступник застрелился и все закончилось? Для транспортной милиции все только началось. Почему оборотня в своих рядах не разглядели? Можно сказать, политическая близорукость? Ведь предатель в органах работал. Начальника и замполита как пить дать снимут». Я об этом не подумал. Андрей поплелся домой. Гибель оборотня, хоть и не от его руки, потянула клубок кадровых перестановок. 2 дня он маялся от безделья дома, и тетка заинтересовалась. «Тебя часом не уволили?» «Нет, считай, отдыхом наградили». «Да? А вид у тебя невеселый. Разве ей все объяснишь?» На 3-й день совершенно неожиданно прямо к ему домой заявился Арапов. Его визита Андрей не ожидал, иначе бы он побрился и привел себя в порядок. И вообще он думал, что сыщик ему позвонит. Арапов вошел в комнатушку, оглядел ее критически. «Тесновата комнатушка-то. Не моя, тетка разрешила квартировать. Чудак-человек. А чего не сказал? Комнату в общежитии Муровском выделили бы. Привык я как-то». «Чего ж не спрашиваешь, чем все закончилось?» «Жду». «Во-первых, с завтрашнего дня можешь выходить на работу. Ничего предосудительного или незаконного в твоих действиях не нашли. Держи». Арапов протянул ему пистолет. Андрей воспрял духом. «Раз вернули личное оружие, значит, доверяют. Пожурили, не без этого, были ошибки в расследовании. Зато обыск на квартире у этого оборотня дал результаты. Нашли матрицу, одну ее сторону, для печатания фальшивок. Здорово. Во-вторых, именно из его револьвера был застрелен Погиба, так что ты не ошибся, убийцей был именно он. А еще 12 тысяч сотенных купюр, естественно, фальшивых и 14 ювелирных изделий, кольца, браслеты, цепочки, серьги. Вопросов к оборотню было бы много, да теперь он за свои грехи держит ответ на небесах. На радостях Андрей обнял Арапова. Спасибо. За что? Я-то здесь при чем? За добрые вести, за участие. Водка есть? Найду. Отметить надо. Конец книги. Октябрь 2014 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Роман Глухов.